Достижение. Мелкий засранец. Fumit Access Plus. Сортирный мудрец. Упоротый шаман. Параноик. Легендарный ужас крысиного народа. Настоящий корейский геймер 01000. Практик зельеварно-алхимический, химерологических оккультных наук 80-го левела. Искусство это взрыв. Криворукий демонолог. Мастер шаман оружейно-артефактной алхимии. Демонический половой гигантище. Адамантовые яйца. Рыбак рыбака. Активные навыки. Злобный смех темного властелина уровень макс. Смех безумного ученого вивисектора уровень макс. Лик синигами. Яки уровень мах. Медитация уровень макс. Раздражающий взгляд уровень макс. Погружение на планы теней уровень 99. Свежевальщик уровень макс. Экстремальная кулинария уровень 25. Швея уровень 74. Маскировка уровень макс. Глазки кота из Шрека уровень макс. Мечта вора нижнего белья уровень овер 9000. Сокрытие в тени уровень мах. Хинги уровень макс. Атака зубастого колобка внеуровневый. Укус неведомой хрени уровень неведом. Стальные челюсти уровень 38. Пафосное игнорирование урона уровень авердохрена. Взгляд матерого маньяка вивисектора уровень макс. Улыбка матерого маньяка вивисектора уровень макс. Теневой клон уровень макс. Полуанимагическая форма кицуне. Ловушка душ уровень мах. Таджукаги буншин но дзюцу уровень мах. Каварими но дзюцу уровень 78. Нематериальность уровень мах. Духовное давление уровень 69. Невидимость уровень мах. Дихлофос уровень мах. Высшее воскрешение уровень мах. Манипуляции с тенью уровень 99. Аура неназываемого уровень 45. Копирование внешности уровень мах. Шаровая. Молния уровень мах. Ранкяку уровень мах. Тыткай уровень мах. Сору уровень мах. Сиган уровень мах. Гиппа уровень мах. Камия уровень мах. О. Медведь. Уровень от дохрена до дохренища. Регенерация уровень 99. Техника манипуляций телом. Изменение биологического возраста уровень 25. Пассивные навыки. Тело игрока, разум игрока, регенерация. Титановый желудок уровень 3. Мифриловая печень уровень 1. Демонический полиглот уровень макс. Сопротивление атакам колющего характера. Уровень мах. Демоническое восприятие. Уровень мах. Лишение сил. До окончания акта уровень мах. Особенности. Неведомая хрень. Игрок. Джинчурики. Демон. Кровь Узумаки. Осмотр показал, что у меня появилась ки. И довольно прилично. А также появилась эта непонятная хрень. И регенерации в мин у него нет. Но оно прибавляется, только неравномерно. За целый день, который я потратил на тестирование всех навыков, не прибавилось и единички, а во время перекура прилетело 100 тысяч с лишним ни с того, ни с сего. И теперь эту хрень требуют все навыки, а не только о. Медведь, хорошо, что в мизерном количестве, а иногда и не требуют. Вот от этого у меня мозги в трубочку заворачивались. Система на это молчала и вообще ссылалась на крайнюю занятость и игнорила. Я не стал заморачиваться и приступил к прокачке нового навыка и экспериментам с ки и этой непонятной хренью. Сколько зелий было угроблено для прокачки этого навыка не перечесть. Хотя нет, хомяк список предоставил и обещал мне его на ночь зачитывать, чтобы меня кошмары мучили. Ну, что я виноват в том, что ки так трудно качается. Для прокачки навыка было недостаточно использовать его из раза в раз. Чтобы получить следующий уровень, пришлось извращаться, пить зелья старения и откатывать возраст навыком, потом возвращать, и так пока резерв ки не покажет дно, потом ждать пока восстановится, опять пить зелье, чтобы еще немного постареть или омолодиться, и опять использовать навык до опустошения резерва, а после снова и снова, зато прокачал навык до максимального уровня, чем поднял контроль почти на 200 единиц. Что можно сказать, контролировать ки оказалось намного сложнее. Если чакра течет по каналам и выходит через тенкицу, то ки прет отовсюду, и контролировать этот поток даже внутри собственного тела довольно трудно. Зато понятно, почему мастера ки перед использованием сильных техник замирают и сосредотачиваются. Взять под контроль эту силу очень сложно. Прокачка техники до максимального уровня дала мне не только увеличение контроля, но и дополнительные свойства у техники вылезли. Теперь я могу откатывать возраст не только на 10 лет, но и на 5, да и на большее или меньшее количество. По факту я могу и младенцем прикинуться, при этом физические показатели сильно падают при использовании техники, но она вообще не для боя предназначена. В форме ребенка регенки, чакры, маны и риацу увеличивается на 18%, а еще из-за несоответствия тела и энергии последняя копится и раскачивает резерв, медленно, но раскачивает. Вообще я приспособил ее для маскировки. С помощью зелий я подогнал свой биологический возраст к 18 годам, а то осточертело, что меня постоянно за ребенка принимают при призыве, хотя в этом свои плюсы есть. Но еще мне осточертело, что Кина и Ясука выше меня, пусть не намного, но все же. Короче, надоело чувствовать себя гномом. У меня вообще в планах соблазнить Анка из какого-нибудь параллельного мира, и не только ее. Но сделать это, дыша ей в район груди, проблематично. А так выгляжу внушительно, проверено при вылазке в другие миры. А для маскировки и вызова передоза КВ у противника есть другая форма. Выгляжу я в ней на 6 лет и выпускаю уши и хвост, и делаю невинные глаза. Даже матерый демонолог, призвавший меня в этом виде, умилился, дал мне леденец, душу какого-то мага, и отправил назад. После этого хомяк настаивал, чтобы на вызовы я ходил только в этом виде. Также решил устроить себе кач в стиле Драгонбола, создал во внутреннем мире пару гравитационных аномалий, и не с бухты-барахты, в тех местах повышенная гравитация, обусловлена залежами особого минерала, сколько энергии сожрало его создание. Место было похоже на карьер, только не было спирали, каждая ступенька была отдельной. Всего ступенек было 50. На первой, которая была 1,5 километра в ширину, гравитация была в 2 раза выше нормы, на следующей в 3 и так далее. Хомяк тоже проникся идеей, и сейчас ваял аналог комнаты для тренировок во дворце Ками. Самым простым было сделать расширенное пространство, временную аномалию, чтобы за час снаружи внутри проходил год. Хомыч также потянул. Повышенную гравитацию также обеспечил с помощью печати и рун. Он еще хвастался, что поставил там пульт для регулировки силы гравитации с 1 до 100 г, смену температурного режима и высокую прочность также обеспечил печатями и барьерами. Мелкие будут в восторге, кстати, надо бы их уже забрать, а то они деда доконают. Комментарий к глава 065. http://13.deviantart.net/453.apre2013.093.c6 Naruto Kitsune Baiyu Merita D60D9WWJPG. Новая маскировка. https://money.yandex.ru/100.1001560003061.80. Глава 0675. В зале призыва меня встретили целой толпой. Присутствовали чита Узумаки в полном составе, чи с ученицами, ну и мои мелкие. Ближе всего ко мне стояла Кушима. Стояла она полубоком, видимо, для того, чтобы я рассмотрел второй хвост. Всем привет, дед. Надеюсь, мелкие не слишком часто замок с землей равняли и устраивали локальный Армагеддон. Да что ты, не было такого, ну шалили немного и все, а так очень послушные и хорошие девочки. Мы точно об одних и тех же говорим, а то я оставлял тут 2 стихийных бедствия, а ты говоришь о хороших да еще и послушных. Папа, сдвоенный возмущенно обиженный вопль от Кушимы и Нарука прервал мои рассуждения и вызвал у всех улыбки. Ладно, мелкие, рассказывайте, как вы тут живете. Пап, смотри, у меня теперь второй хвост. Кушиму прям распирала от гордости. Замечательно, и как смогла, а она жульничала. Ей помогли, а так бы и ходила с одним. Да, и кто? Дядя Курама со мной чакрой поделился. ПФ. Нарука нахохлилась и изображала оскорбленную невинность в углу. Завидуй молча. Я не завидую. Завидуешь? Нет. Да. А ну тихо. Дед сказал вроде тихо, но мелкие его услышали и вытянулись по стойке смирно. Сколько раз повторять, вы же сестры, семья, поэтому должны. Далее я стал свидетелем легендарной нарутотерапии, или просто выноса мозга. Дед 2 часа полоскал мелким мозг на тему семьи, дружбы и всего в этом духе. Когда он закончил, я все же решил поинтересоваться, с чего это лис расщедрился на чакру для Кушимы, но обделил Нарука. Нарука, а почему же с тобой чакрой не поделились? На мой вопрос Нарука нахохлилась еще больше и начала бурчать что-то себе под нос. Она дядю Кураму тетей назвала, а когда тот возразил, попросила предъявить доказательства своей принадлежности к мужскому полу, а то она отсюда ничего такого не видит. А потом, когда он стал возмущаться ее поведением, спросила, не ПМС ли у тети, что она на всех кидается. А потом, сдачу с потрохами на руки Кушимы прервал мой дикий ржач, да и все остальные веселились, ну кроме Лиса. Продолжили общение уже за обедом. Как выяснилось, мелкие поначалу немного шалили, но потом с ними поговорила Хината, серьезно поговорила. Так что в замке даже хлопушек не взрывается, про ловушки или еще что-то подобное и говорить нечего, все же в замке маленькие дети. Мелких спиногрызов я также осмотрел. Химавари и Саша были полностью здоровы. Имя для девочки выбирала Хината, а вот за имя для мальчика мне пришлось долго воевать с дедом. Он его Боруто назвать хотел. Я тогда ему долго втирал, что так называть нельзя, поскольку это имя созвучно с оскорблением во многих мирах, так что нечего жизнь ребенку портить, да и традициями клана на него давил, что было нелегко. Все же выдумывать на ходу древние традиции клана непросто, а еще сложнее, чтобы одна не противоречила другой, и здравому смыслу. Внучек, а как там хомяк Синси? Да что с ним сделается, над очередной великой разработкой трудится, а можно его увидеть. У меня несколько новых мыслей по фуинджицу возникло, хотел посоветоваться. Можно и увидеться, это хорошо, а ты все еще по мирам с миссиями мотаешься? Ну да, а что, а у тебя нет случаев миссии на бандитов или еще чего такого? Ну бывают иногда. С какой целью интересуешься? Да вот подумал, может тебе помощь нужна, я бы помог. Понятно, скучно тебе? Да нет, просто навыки терять начинаю, и, ну да скучно тоже. Ну можно смотаться в складки пространства вроде тех, в которых ты тренировался и учился фуину хомяка, только там обитают крайне агрессивные и опасные монстры. Когда выдвигаемся? Да вот мелких назад закину, и можно отправляться. Пап, а можно мы тут еще немного погостим? А что так? Ну, тут довольно интересно и у нас тут друзей много. Можно нам тут еще на немного остаться, лет так на 30-50, от такого ненамного хината, и вторая жена деда подавились чаем. Сам дед, поскольку со мной в барьерах бывал, понимал, что для меня время не так воспринимается, как для остальных, ну и мои мелкие скорее всего так же его воспринимают. Если только дедуля против не будет, да хоть на 100, ура, дедуля ты лучший. Мелкие полезли обниматься к Наруто, а я значит не лучший, печаль беда, хнык-хнык. Мелкие опомнились, полезли обниматься ко мне и утешать, и уверять, что я тоже лучший и так далее. Пап, а можно Кешу сюда переправить? Кешей они назвали грифона-мутанта, на котором они катаются в моем внутреннем мире. Нельзя, не надо дуться, здесь магический фон слабый. Кеша тут лапки склеит быстро. Жалко, ну может тогда немного золота и камней дашь, чтобы в кладоискателей поиграть можно было. Ладно, только хомяку не слова, а то он еще по прошлым вашим кладам слезы проливает. Выгрузил мелким пару наборов для покупки душ, пусть развлекаются. И если дед и Хината еще более-менее спокойно проводили глазами забитые золотом, серебром и камнями сундуки, то у второй жены Наруто и ее сестры, которую мелкие взяли в оборот, глаза на лоб вылезли. Хотя мне жалко местных крестьян, мелкие-то с местными детьми тоже играют, дед рассказывал, а те обязательно сообщат родителям о кладах, которые демоны закапывают. Так что те 100 пудов полезут искать. Но мелкие же не просто закидывают сундук в яму, им же нужно приключение, так что там будет полно ловушек. Это хомяку все их ловушки не страшны, а вот местным придется туго. Хорошо еще они лишены доступа к хранилищу нежити, а то опять рыцаря смерти в качестве охранника клада поставит. Ну тогда после обеда отправляемся. Ага, давай так, сначала к монстрам, там наберем много чего полезного и ценного, и с этим всем к хомяку, а потом я покажу тебе одно прикольное место для усиленных тренировок, ну и на рыбалку выбраться можно. Я, пожалуй, составлю вам компанию. Хината решила обломать наш коварный план. А как же дети? Елеала-сан присмотрит за детьми, да и Нарука-чан с Кушимой-чан помогут. Правда ведь девочки? Мелкие закивали, как китайские болванчики. Мне тоже не помешает немного вернуть форму. Это верно, а то фигура у вас, Хината-сан, после родов немного пострадала. Тут Хината глянула на меня так, что я подавился продолжением фразы. Хотя если посмотреть внимательнее, тут скорее виновата одежда. Вот теперь понимаю, почему мелкие не шалят, пошелештут. Мне рядом с девятихвостым в бешенстве комфортнее было, чем с этой Хинатой. Хорошо, что моя Хината добрая и ласковая девочка, а эту Хинату явно испортили. Вопрос только кто и как. Зачистка барьеров с дедом и Хинатой-сан проходила быстро и качественно. На мне был только сбор трофеев. Начали мы с барьеров 70 уровня и постепенно поднялись к 100, а потом зачистили даже пару 120. С немалым удовольствием отметил факт, что Хината-сан по силе и навыкам намного уступает моей Хинате. А вот дед каким-то непонятным образом смог освоить режим отшельника и сейчас мочил мобов в своем покрове. Хотя то, что было у него, отличалось от канона. Плащик был красного цвета, да и глаза имели только вытянутый зрачок, никакого крестика, как при объединении режима жабьего отшельника и режима биджу, но самым большим отличием были хвосты за спиной. Он использовал хвосты, как оружие, тупо бил или пускал с них воздушные лезвия, трансформировал в дополнительные конечности, чтобы создавать расинганы, да он ими даже Фуин выжигал. Дед стал очень неудобным противником для многих. Огромные скорости сила, а также знание Фуин делали его большой проблемой. Если вражина выживала после первой атаки, то контратака напарывалась на барьер, который не только защищал деда, но и блокировал противника. А потом внутри барьера могло случиться что угодно, начиная от сильного взрыва, заканчивая запечатыванием. После барьеров дед с хомяком засели в лаборатории надолго. У деда появилась идея создания барьера, который будет поглощать чакру из заключенного в него врага и из техник, которыми в него будут долбить. Хомяку идея понравилась, и они засели за разработку. Хината в это время исследовала замок, и иногда очень подозрительно косилась на меня с таким видом, что у меня мурашки по спине пробегали. Ну я что ли униформу для горничных шил, и я уж точно не виноват в том, что уборка в их исполнении больше похожа на эротический танец с элементами стриптиза. Суккубы, что с них взять-то? Но деда одного со мной теперь точно не отпустит. Ну ничего, я это ей припомню. Найду еще одну. Нет, трех жен для деда. А чтобы она не сопротивлялась, спою ему зелье повышения выносливости, и поварам прикажу деду в еду тэрольского возбудителя по капле добавлять, а Хинате зелье для успешного зачатия. Да и второй жене деда такое зелье не помешает. Стоило выпроводить всех гостей по домам, как у пленных Хьюга начались роды. Вот нахрена я провел операции по оплодотворению в один день, нельзя было сделать перерыв, лень мне тогда было или не подумал. А вот теперь мучаюсь. Пришлось привлекать к этому делу клонов, которые были крайне недовольны таким развитием событий. В их взглядах читалось обещание страшной мсти. В будущем нужно будет продумать этот момент, сделать несколько комнат с временными аномалиями, или подготовить свитки высокого качества для запечатывания живых, ну или не изобретать велосипед на антиграве, а просто найти повитух в мире лохов. С самими новорожденными и их мамашами не обошлось без косяков и сюрпризов. Во-первых, я не учел, что мой мир закрыт и отрезан от потока души колеса реинкарнации. С одной стороны, это хорошо, мне только всяких попаданцев для полного счастья не хватало. Конечно, детишки не родились без души. Просто их души получились путем отделения части души матери. По идее, мать должна откинуться от такого, тем более, что у каждой была двойня, да и сами дети не должны были выжить. Но тут помогло то, что плиты подпитывали пленниц энергией, и не только чакрой эманой жизни, но и Ряцу. Накопители последние вообще были встроены из-за одного эксперимента. Я пытался в пустую оболочку запихнуть духа, и сделать так, чтобы он полностью в ней прижился, заменив душу, а не просто использовал тело, как временный сосуд, и не перестраивал его под себя. Для этого и подпитывал дух Ряцу. Вот и плита пустила в ход все ресурсы, которых ушло в 10 раз больше того, что я полагал. Хорошо, что плиты заряжал с большим запасом. Так что у новорожденных полноценные души, хоть и слабые, но ничего, годовой курс из зелий на мане жизни с вливанием чакры и Ряцу, и будут в норме. Мамаши пострадали намного сильнее, все же от их душ по два куска отделилось, но ничего не окочурились, вон Волди 7 раз душу резал и ничего, жив, хоть и не очень здоров. Ну а то, что беременность для них проходила, как изощренная пытка, так это даже плюс. Теперь, конечно, со второй партией детишек придется обождать, пока они восстановятся. Думаю, лет 10 будет достаточно. У меня довольно большой опыт в лечении таких повреждений, да и повреждения у них более мягкие. В их случае от души отделялись части, по кусочку от каждой оболочки, и то после того, как каждая оболочка напитывалась энергией из плиты под завязку. Можно сказать, происходило деление, как у одноклеточных, только на духовном уровне и намного сложнее. Вообще я думаю, что так и происходит появление новых душ. А то, что для них это было так тяжело, обусловлено тем, что мир у меня полуматериален, и насыщенность энергии, необходимой для этого, тут слишком мала, и выехать удалось только благодаря искусственному насыщению. Хотя рожая они не двойню, а одного, все было бы в норме, за год максимум 2 восстановились после этого, и даже без моего вмешательства. Хотя тут еще сыграло роль то, что души изначально были мужские, нужно будет потом эту теорию проверить. Второй неожиданностью являлось то, что все рожденные были девочками. На совпадение такое не спишешь. Есть предположение, что тут виновато зелье личины, которая не до конца растворилась в крови. С перерожденными такого не было, потому что пол закладывался еще во время ритуала, а тут такого ритуала не было. По крайней мере, они не копии друг друга, точнее, не все, парами, так как близнецы. А вот будут ли они копиями девушек, чей материал был использован в зелье, сейчас не ясно. Ну, подрастут, будет видно. Оставил детей на женщин из мира лохов, а сам отправился разбираться с Кацуми. Я немного не подумал, что одной ей будет очень сложно следить и обучать такую ораву. Потому буду вбивать в ее пустую голову технику теневого клонирования, так будет намного эффективней. Разобравшись с делами, отправился в Реал, там дел тоже хватает, работа в госпитале, или точнее издевательство над главгодом, да и обновить мой полигон не мешает, полисадник тоже требует внимания, как и посадки разных полезных растений. Скоро должен дозреть табак, к его сбору я подготовился хорошо, полный доспех зачарованной магией и укрепленный фуин, серп из сплава чакрастали и мифрила, дополнительно зачарованный на прочность и остроту, ну и контейнер для сушки со сдерживающими печатями и барьерами, запитанными от портативного малого замкового накопителя. Вообще этот урожай слишком агрессивный, прошлый поспокойнее был, наверное, кровь демона, купленная на аукционе, прокисшая оказалась, или я просто слишком сильно ее самогоном на хаосе разбавил перед поливом. Ладно, следующую партию буду поливать кровью суккуб, разбавленной самогоном на тьме. А пока схожу соберу урожай мегаморковки, да и орущих яблок нужно немного взять на компот, или на зелье, это уже, как пойдет процесс. Во время обхода в госпитале наткнулся на Учиху Саске. Вот этому я честно сильно удивился, он поступил к нам пару дней назад, по идее его уже должны были выписать. А Саске наоборот выглядел даже хуже, чем при поступлении. Он и до этого загаром не блистал, а сейчас был бледный, как арыч, глаза красные. И это без шарингана, под глазами такие мешки, что Гаара обзавидуется, и вообще вид у него крайне измученный и осунувшийся. И видать, по голове ему прилетело намного сильнее, чем мне думалось раньше, так как его надежно зафиксировали на кровати. Это что получается, Какаши намного круче, чем я полагал? Вот приголубил Учиху какой-то техникой с отсроченным уроном, ведь в своих способностях к диагностике я уверен, и при поступлении у него было состояние намного лучше нынешнего. Ну, этого следовало ожидать, я давно приметил, что мир отличается от канона, одно то, что клан Учиха вырезал не это Чичива стоит, да и Мизуки квест со свитком не предлагал, он вообще раньше положенного времени крышей потек, надо бы его навестить, есть у меня после последних экспериментов пара новых зелий, в названии которых есть слова о психике и душевном равновесии, глядишь, какое и поможет, а если нет, Мизуки не жалко. А вот Учихи таблеток, которые я брал у дока для лечения психических отклонений, дать стоит, а то вот как задергался ни с того ни с сего. Наруто сама, здравствуйте, у вас обход? О, Мамачан, привет. Да, тружусь на благо Конохи. Глава госпиталя с вашим заявлением скорее всего не согласился бы, это его проблемы. Вот даст мне нормальный ранг и зарплату, тогда и буду работать соответственно. К тому же, многие шиноби обращаются ко мне в обход госпиталя. Я об этом слышала. Также слышала, что цены у вас очень высокие. Ну так и качество лечения намного выше того, что могут предложить в госпитале, да и сроки у меня намного меньше. К тому же, я даю рассрочку. А не опасно это? Вдруг шиноби погибнет и не сможет выплатить долг? Ничего, плату я получу по-любому. Наруто сама, ваша улыбка сейчас пугает, очень сильно пугает. Прости, Мамачан, увлекся. А ты тут чем занята? У меня практика, лечу одного сложного пациента. Тяжелый случай, я справлюсь. Ну тогда удачи тебе, Мамачан. Проходя дальше по коридору, краем уха услышал слова мама: время для процедур, Саски-сан. Ну теперь думаю, Саски быстро вернется в строй, все же у мама довольно хороший потенциал, а на крайний случай у нее есть мои зелья. Закончить обход мне так и не удалось. Меня нашел Анбу и передал, что вызывают к Хокаге. Неужели главгод наконец-то выил мозг макаку, и тот решил выдать мне заветное звание Чунина? Но мечты так и остались мечтами. В кабинете были Какаши и Сакура. Вызывали, Хокаге сама? Да, проходи, Наруто. Я прошел и стал чуть в стороне от Сакуры и Какаши. Ну а чё, я на Какаши обижен, этот гад тренировал Учиху, а мне даже не предложил. Ну а эту Сакуру я просто недолюбливаю. Про одну из ее альтернатив я такого сказать не могу. Ту Сакуру я любил, по три раза на день, в разных позах. Вообще, если бы не стервозный характер и отсутствие груди, Сакура очень даже ничего. И если последние поправить легко, то вот с характером проблемы. Зелья в этом не сильно помогают, можно переборщить. КХМ, ХММ, ну, вы прошли. Какаши выдал очень понятную и подробную информацию. Что, куда мы прошли, Синси. ХММ, испытания прошли, теперь вы полноправные генины. Что, а как же Саски Куоун? Он что не прошел? От воплей Сакуры даже макак поморщился. ХММ, ну он, тоже прошел, ура, я с Саски в одной команде. А где он? Почему его здесь нет? Ну, он сейчас в госпитале, но скоро должен выписаться, и когда команда будет в полном составе, мы приступим к выполнению миссии. Что? Саски Куоун пострадал, и Сакура на скорости тренированного Чунина вылетела из кабинета. А я посмотрел на Какашкина, как на полное говно. Он, оказывается, и Сакуру тренировал, ведь раньше я за ней такой прыти не замечал. Не сама же она решила тренироваться. Ну я тоже пойду, до свидания, Хокаге-сама, Хатаки-сан. Ступай, Наруто. Макак продолжал изображать доброго дедушку. На выходе из башни Хокаге меня ждал сюрприз. Вход в барьер, а точнее в Эпик Данж. Времени на раздумье было достаточно, таймер показывал, что проход просуществует еще пару часов. Но смысла тянуть не было, поэтому полез в проход. Один шаг и я вместо того, чтобы оказаться на пороге башни Хокаге, попал в пещеру. Парам-пам-пам, поздравляем, вы попали в Эпик Данж пещеры арахнидов. Для прохождения данжа необходимо остаться единственным существом в нем. Ну, судя по всему, ничего особо нового нет. Раньше тоже необходимо было полностью зачистить барьер при первом посещении для того, чтобы выйти. Судя по всему, сообщения с поверхностью тут не было, так как вокруг царила непроглядная тьма. Впрочем, она для меня проблемой не являлась. У меня много способов ориентироваться в темноте. Проблемно, что в такой тьме переход на план тени невозможен. Нет тени, нет и входа. Но эту проблему решила пара простеньких светлячков, подвешенных под потолком. Но с решением одной проблемы появилась другая. Среагировав на источник света в тоннель, где я находился, вбежал паукообразный монстр. Ростом почти 3 метра, покрытый черным прочным хитином и волосками на лапках, брюшке, спине и голове. Передвигался на 4 конечностях. Еще одна пара была похожа на копья и еще одна пара была массивными трехпалыми руками. Про огромную пасть с клыками вместо жвала и 12 глаз упоминать не стоит. Но все это меркло по сравнению с тем, что система присвоила этой образине 300 уровень. Я даже пикнуть не успел, не говоря уже о активации навыков. Как тварь оказалась прямо передо мной и атаковала. Одной из верхних лап она снесла мне голову, второй распорола грудную клетку, а две нижние ковырялки пробили сердце и печень. В ответ тварь получила шиган в исполнении всех тентаклей и шаровую молнию с них же, так как пробить хитин шиган не смог, и в довершении сера с обеих рук в упор. Тварь отбросила от меня в конец тоннеля, при этом только спалив волосы. Тварь в последний момент смогла прикрыть первыми лапами голову, оттого глаза у нее не пострадали, да и сама тварь сильно не пострадала. Моя атака ее только слегка контузила и дезориентировала. Пока тварь приходила в себя, я закидывался зельями, стимуляторами и разгонял дополнительные потоки сознания, предварительно сменив тело. Женская не только сильнее, но и имеет на 2 залпа сера больше. Но ожидаемой атаки не последовало. Тварь вместо того, чтобы кинуться на меня, громко завизжала и ломанулась в другой коридор. Оттуда послышался похожие визги. А я понял, что дело уже не пахнет керосином, а вовсю пылает. Первым делом ломанулся на плантине, но вылетел оттуда еще быстрее, чем залез. Так как погрузился прямо перед раскрытой пастью твари тени, которая была раз в, да в дохрена раз больше тех, что мне вообще приходилось встречать. Пришлось очень оперативно воздвигать стены с помощью алхимии, чередуя их с барьерами и стальными переборками, преобразованными алхимией. После 5-го слоя стена-барьер-перегородка стена начал еще и минировать преграды. Оставленное с той стороны заклинание прослушки доносило до меня визг от 5 тварей минимум, и в скором времени их стало еще больше, а вот стен меньше. Напоровшись на заминированные преграды, твари замедлились, но не остановились, а у меня осталось довольно мало места в тоннеле. Пришлось с помощью алхимии начать рыть тоннель в сторону. Вход в новый тоннель я заделал и постарался сделать неотличимым от стены пещеры, но баррикад и ловушек все равно наставил. Но твари не купились и продолжили преследование. Из того, что мне передало следящее заклинание до того, как его уничтожили, выходило, что сюда сбежались все твари. В пользу этого говорило присутствие явно босса, который от остальных отличался только размером, ну и уровнем. С того момента, как к толпе присоединился босс, скорость уничтожения преград, выставляемых мной, возросла в 5 раз, а может и больше, Времени точно высчитывать не было. За 12 часов таких игр в кошки-мышки я прорыл пару километров тоннелей. Пару раз вываливался в основные пещеры. Немного измененная стратегия дала мне больше времени. А всего-навсего я стал делать тоннели под свой рост. И теперь тварям приходилось не только ломать преграды, но и расширять тоннель, чтобы пролезть дальше. Но вечно так продолжаться не может. Сколько я еще смогу бегать от них в таком темпе? Неделю, может месяц, потом у меня закончатся силы. Пока этого не случилось, решил действовать с помощью клонов, которые в критический момент решили не пакостить, все же общую тушку спасаем, сделал большую полость. Я пользовался алхимией, а клоны техниками стихии земли. Укрепив все барьерами и разместив ловушки, стал ждать. Когда твари прорвались в ловушку, перекрыл барьером вход и активировал ловушку, тем самым превратив пещеру в доменную печь. На данную ловушку убил весь резерв чакры иманы, и даже с запасов потянул немного. Но эти хитрожопые почуяли, что что-то не так после того, как проход был перекрыт барьером, скучковались у стены, в результате большую часть урона приняли на себя крайние твари, остальные пострадали не так сильно. В результате удалось угробить 4 тварей и жутко разозлить остальных. После пришлось менять тактику, так как твари не пожелали лезть в похожую ловушку. На входе они остановились и послали вперед одного, который начал проламывать проход на другой стороне. Пришлось захлопнуть ловушку с одним уродом, хоть это было ужасно нерационально. Уже месяц торчу в этом гребаном данже, чувствую себя мегакротом, уже давно перестал считать километраж вырытых мной тоннелей, да и рыть новые стало не только проблематично, но и опасно. Твари недолго гонялись за мной всей толпой, в скором времени они разделились на группы, которые стали устраивать на меня засады и также рыть тоннели. Думаю, еще пара недель в таком же темпе и мы перероем все доступное пространство данжа. Зато я умудрился сократить поголовье этих тварей до 3 особей, босса и еще 2 особо хитрожопых. Самой эффективной против них оказалась магия. Атаки на чакре практически не причиняли им вреда, разве что жахнуть посильнее, и то убить одним ударом было сложно. Сусана давала защиту, но проломить его у тварей получалось довольно быстро, тем более, что они ходили, как минимум парами. На Риацу они вообще клали большой и толстый, так как своей духовной силы было в разы больше, чем у меня. Про физические атаки вообще молчу, у них хитин по прочности, как алмаз, ну или около того. А вот магией они не владели совсем, и имели к ней слабость. Особенно эффективной оказалась магия смерти. Я в кратчайшие сроки выучил и отточил до идеала несколько атакующих заклинаний боевой части этой школы. А ведь раньше пользовался в основном поднятием нежити. Некросфера, копья из структурированного и концентрированного некроса, стрелы из него же, были очень эффективны, и пусть это выглядело, как начальные умения из других школ, но они скорее относились к более продвинутым. Любое из этих заклинаний обладало огромным поражающим эффектом против всего живого. Потом, конечно, я столкнулся с проблемой того, что убитые мной поднимались в качестве нежити, но упокаивать нежить было намного проще, к тому же зомби или чем они там стали кидались уже не только на меня, но и на своих собратьев. Ловушка на босса готовилась долго и тщательно. Эта зараза обходила все ловушки и раскрывала все устроенные на него засады, в которых использовал нежить камикадзе и клонов. Пару раз сам попадал в засады, устроенные им, выжил только благодаря пафосному игнорированию урона и тому, что меня с одного удара не прибить, да и нематериальность выручала не раз. В одной из пещер, которые использовал еще в первых типах ловушек, разместил накопители 12 пузырей самогона, 5 на огне, 5 на воздухе, 1 на тьме и 1 на некросе. Понятное дело, босс это место обходил 10-й дорогой, но и отсиживаться там у меня не получалось. Эта скотина бросала камни с огромной скоростью и точностью. Он не подорвал мою же бомбочку камнем только потому, что я ее барьерами прикрыл. Доставлять босса прямо в ловушку решил с помощью портальной арки, которую смастерил в одном из тоннелей. Самым сложным было ее замаскировать. Пришлось сделать перед ней пару довольно эффективных ловушек, которые тот обнаружил и обошел, а после атаковать из стены, в которой сидел в режиме нематериальности. 2 улучшенных сера в упор, конечно, причинили ему сколько-то урона, и протащили по коридору прямо до портальной арки, где его и переместило прямо в ловушку, а потом рвануло. Вылетал обугленным куском мяса из входа башни Хокаге со скоростью пули с единственной мыслью в голове: «Грибанное достижение». Комментарий к глава 0675. HTTPS Pitsksinomart.ru 2012-09-1 миллиард 348 миллионов 307 тысяч 421 миллиард 348 миллионов 217 тысяч 531 16 JPG. Мобы из данжа. HTTPS Money Яндекс.ру 4100156003061 80. Глава 0699. Повсару Тоби Херузин. Все в последнее время идет наперекосяк. Наруто преподносит одну проблему за другой. А ведь, как поначалу хорошо сложилось, не пришлось задействовать заготовленные средства для того, чтобы он провалил экзамен. Когда Умина сообщил мне о том, что Узумаки опоздал на экзамен, и соответственно не был допущен к нему, я ликовал. Наконец-то удастся поставить его на место, и вызвать чувство благодарности и признательности мне. Не дать стать ему шиноби, я еще из ума не выжил, чтобы полностью потерять контроль над Джинчуурики. По плану следовало его немного припугнуть, а после милостиво позволить пересдать экзамен лично мне, ну и показательно самому вручить ему протектор, и назначить наказание для Умина. К сожалению, тот не смог завоевать доверие Узумаки, но если не удалось сделать из него друга, то сделаем врага, которого я накажу. Но все пошло совершенно не по плану, да что там, даже несколько резервных планов и теории о том, как может поступить Наруто, даже близко не лежали с его выходкой. Ну как ему пришло в голову покинуть деревню? И ведь подготовился маленький засранец, в госпиталь заявление об уходе подал, на квартал защиту повесил, квартал опечатал. Вот зачем я тогда послушал Данзе и отдал наследство Кушины. Но кто же знал, что она там хранит библиотеку и казну клана, и мало ли чего там еще есть. И добраться до этих знаний и денег нет возможности. Деньги Наруто отдавать на хранение не пожелал, а все попытки проникновения в дом Узумаки закончились тем, что бойцы оказывались в госпитале либо ничего не нашли. По крайней мере, я использовал тот факт, что он уволился из госпиталя, как очередную причину не повышать его в ранге. Тогда это было просто медтехникой на мою израненную душу, но впоследствии обернулось ее ежедневным истязательством с настоящим личным они из глубин бездны, в лице главы госпиталя. Пришлось уговаривать этого мелкого негодника принять протектор. Вот как, любой другой в лепешку бы расшибся, чтобы получить протектор и стать шиноби. А он отнесся к этому как к какой-то обременительной обязанности, которая все же дает некоторые преимущества. Сколько мне вытрепали нервов Данзе и бывшие товарищи не счесть. Данзе очень сильно настаивал на том, чтобы дать ему звание Чунина, а может и Джоунина. Нет уж, мне хватило его мамаши, которая была той еще проблемой, пока была Генином, а став Джоунином вообще стала неуправляемой, хотела после войны отправиться на поиски других Узумаки и попробовать возродить водоворот, подстроить ее спасение Минато, на которого она тайком заглядывалась, тогда казалось отличным планом по контролю Джинчуурики. Вот только Джирайя явно не доглядел в воспитании своего ученика, хотя я тоже этим грешу, и как результат меня сместили с поста Хокаге. Этого выскочку поддержали Учиха, да и тот факт, что за его плечом стояла поддерживающая его во всем жена Джинчуурики, склонили чашу весов в его пользу. Пришлось временно уступить, но повторения этой истории я не допущу. К тому же контролировать Джинчуурики через его партнера, эта затея себя не оправдала. Более надежная связь будет у учителя и ученика. Поставить на эту роль, уже плохо себя проявившего, Джираю, несмотря на всю его преданность, нет возможности. У него слишком много других важных дел, возиться с зелеными генинами у него времени нет, вот позже вполне можно это организовать. Сейчас же на эту роль подойдет Какаши, хоть многих и не устраивала его кандидатура, но удалось надавить тем, что он лучше всего подойдет на роль наставника, как и для молодого Учиха, так и для Джинчуурики. Но труднее всего было вбить в голову самого Хатаки необходимость быть наставником команды. Но все, что было до этого, померкло перед случившимся совсем недавно. Хьюга отдали свою химию в наложницы Узумаки. Сие просто в голове не укладывалось в первые секунды, но после того, как они еще и озвучили причину, все стало ясно. Старейшины Хьюга в обход запрету решили оказать влияние на Джинчуурики. Ведь причина была смешной, а то, что известно о Хинате Хьюга, позволяло понять, что она как наследница бесполезна, но как рычаг давления на Джинчуурики может принести пользу. После того скандала клану Хьюга нужно было восстановить свое влияние, и они решились на такой шаг. Как же я тогда ошибался, все оказалось намного хуже, им не нужно было влияние на Узумаки, Они хотели получить величайший секрет этого клана, и то, что все кроме одного артефакта, дающие молодость, были разрушены или повреждены, можно назвать удачей для всех и крахом для клана Хьюга. Дан за все время говорил, что не все так просто, и все это тайный заговор неизвестных врагов деревни. Но всем, кто дожил до преклонных лет, ясно, что старейшины Хьюга передрались за возможность получить вторую молодость. Окажись такой артефакт у меня в руках, я точно устранил бы всех конкурентов. Подобный исход принес мне немало выгоды, да и позволил поднять свой авторитет. Но проблемы с Узумаки не закончились. Он случайно прошелся по душевным ранам Хатаки, в результате чего тот ушел в запой. Вывести его из запоя было сложно, особенно выслушивать его нытье о том, что Наруто совершенно не похож на Минато и Кушину, и вообще не соответствует тому, каким должен быть шиноби по мнению Какаши. Но стоило мне вернуть в строй Хатаки и донести до него всю важность возложенной на него миссии, как мелкий Учиха загремел в госпиталь. Хатаки докладывал, что обнаружил его уже с травмами, когда пришел объявить о том, что они прошли тесты, завтра отправляются выполнять миссии. Пришлось собирать команду номер 7 в неполном составе и просвещать о том, что их самообучение еще немного затянется. Странным было то, что Учиха никак не шел на поправку. При попытке воззвать к совести главы госпиталя, получил очередную отповедь о том, что из-за отсутствия у Узумаки ранга, в госпитале не хватает рук, потому Учихой занимается проходящая практику для получения в ранга Ирьонин. На мое предложение не давать ей ранг за такую практику был прямо послан к шинигами, и получил очередную отповедь о том, что еще один талант он мне угробить не даст. А теперь случилось то, из-за чего меня точно попросят с должности. На Джинчурике было совершенно покушение прямо на пороге башни Хокаге. Слава всем Ками, он остался жив, и мне даже удалось переложить всю вину за случившееся на Данза, что было абсолютной правдой, ведь проглядел лазутчиков. Но после осмотра и опроса самого Узумаки, для чего потребовалось немало сил, в госпитале в него вцепилась Учиха Мама и никого к нему не подпускала. Пара анбу, попытавшихся ее убрать от Узумаки, разместились в соседней палате с повреждениями различной тяжести. Нужно будет потом спросить у главы госпиталя о новых программах обучения ирьонинов. А то только сдающая на вранг девочка уделала двух анбу. Хоть они и новички, но все равно являются сильными шиноби, у которых есть боевой опыт. Из того, что сказал Узумаки, выходило, что из-за несчастного случая активировались взрывные печати, что были у него с собой. Вот вроде бы просто рядовой несчастный случай, каждый год один-два генина подрываются на своих же взрывных печатях, но Шимура даже в этом видит диверсию и попытку уничтожить деревню, и сейчас прочесывает мелким гребнем всю страну огня на предмет таинственных врагов. Мешать ему в этом я не буду, даже поддержу, пусть лучше ищет несуществующих врагов, чем строит планы против меня, неизвестно где. Игрок, ты прям меня поражаешь. Да-да, я великий, несравненный, идиот. Это еще с чего? Ты давно проверял, как там твоя Т-3000 и ее подопечные поживают? Не напоминай мне об этом баге, не видеть, не слышать о нем ничего не хочу. А вот это ты зря. Ладно, Тизыч, не разводи интригу, что там опять этот баг натворил. Вот он, как раз ничего особенного, что прискорбно. А вот твоя Т-3000 отчебучила еще как. И, что же такого произошло, что тебя так распирает от злорадства и счастья, что пора бы аспект менять? Скажи мне, мой дорогой друг, а как работают навыки и способности, которые получают от системы твои игрушки? Не переводи тему. Из каких это пор я дорогой друг? Ты все же ответь. По большей части они работают на энергии носителя, но изучение, прогресс и использование происходит с использованием божественной энергии. Вот-вот, для них стоит только взять книгу или свиток с описанием приема, как с помощью божественной энергии, которая идет через систему, они могут изучить технику, навык или заклинание. А навыки, созданные действием, не что иное, как очередное воплощение божественной энергии. И для использования всего этого даже не нужно знать, как и что работает, достаточно только мысленно задействовать навык. И кому ты это рассказываешь? Я же сам это все не только придумал, но и сделал. И главное, все окупается многократно. Да-да, души откормленных на дармовой силе, равные младшим богам, которые не могут использовать свои силы, если ты отключишь систему, которая является пультом управления для всего, что они умеют. Ну, на таких вот возомнивших, что они нереально круты, смотреть очень забавно. Особенно когда они приходят подвинуть меня с моего трона, так как прокачались настолько, что быть игрушками уже не хотят, а желают стать игроками. Но стоит отключить эту функцию, и архимаги даже светлячок создать не могут, и не потому, что потеряли всю силу или их силы были запечатаны, или заблокированы, нет-нет, они просто не представляют, как строится плетение нужного им заклинания, они только и могут что подумать, нужно вот этой подать энергию, а вот система уже плетет конструкт. Их лица в момент, когда они осознают, что случилось, незабываемы. В такие моменты я понимаю своего коллегу, который специально доводит своих до перманентного бешенства. Но специально я так не делаю, ведь качество лучше количества. Кажется, мы немного отошли от темы. Это да. Так чего ты там рассказать хотел? Ну твоя Т-3000 при получении ее подопечным новой энергии вытянула с него право на использование его энергии веры, которую она от него еще и скрывала, на перестройку и перевод всех его навыков на самообеспечение. И то, помимо того, что он и без системы всеми своими навыками за исключениями нескольких и так пользоваться умеет, так как Т-3000 решила оторваться на нем и ввела запреты на многие костыли, доступные другим, что, это невозможно, хотя, некоторые навыки еще ладно, но достижения и особенности, особенно те, что давал я, точно не могли перейти на его собственное обеспечение. А вот тут виновато твое наплевательское отношение к моим коктейлям. Я ее урою. Найди сначала. Что? Ну так она давно начала тырить часть, большую часть энергии веры, поступающей ему, и это довольно много, скажу я тебе. Одна его подружка генерирует в последнее время побольше, чем секта магов-фанатиков, да и качество энергии там на порядок выше, и о государстве тентакливых монстров тоже забывать не стоит. Там вера очень сильна, а вознесение молитв местным не надоедает по вполне понятным причинам. Но возвращаясь к твоему вопросу, Т-3000 нахапала очень много, настолько, что закрыла ваш с ней контракт, а на должность оператора оставила духа с инструкцией действий. И знаешь, дух доволен, ведь в инструкции очень мало пунктов, и большая часть из них указывает на то, что ничего делать не нужно, только делай вид, что старый оператор еще у руля, ну и изредка выдавая сообщения из разряда «Капитан Очевидность». Найду и урою, хотя нет, так просто не отделается, я превращу ее существование в нескончаемый ад. И что же ты хочешь сделать? Хмм, я вообще тебе информацию принес, без меня ты бы и не заметил этого еще пару тысяч лет. Так что давай рассказывай, что за страшную кару ты придумал. На пожизненно, верну на прежнее место работы, и сухой закон введу. Сурово. Игровой форум. Закрытая группа обновленного клана «Неведомая хрень». Разрушитель миров. Канта Мидзуна. Доброго времени суток, дорогие соклановцы. Стальной гигант. Лерия Паладинайт. Привет. Ледяная тень. Некона Масидзука. Привет. Морской волк. Касука Уэки. Здоров. Просто царь. Пикачу. Здорово, смертные. Разрушитель миров. Канта Мидзуна. Так, на повестке дня у нас. Ледяная тень. Некона Масидзука. Какого хрена тут делает эта крыса? Просто царь, Пикачу, что делаю, живу я здесь, киса. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, ледяная, спокойствие, и только спокойствие. Ледяная тень, Некона Масидзука, я тебе вентилятор в задницу засуну и провода к херу примотаю, и подам напряжение, чтоб летал без всякого варенья, Карлсон недоделанный. Какого ты взял к нам эту крысу? Стальной гигант, Лерия Паладинайт, меня больше интересует, как он выжил. Ледяная тень, Некона Масидзука, точно. Крыса, ты какого не сдох, я же лично тебя укокошила. Просто царь, Пикачу, так уж и быть, великий я просветит вас, смердов, о таком понятии, как скрытые квесты. Морской волк, Касука Уэки, вот не надо, мы не нубы, и все об этом знаем. Просто царь, Пикачу, ни хрена ты нубитина не знаешь, это люди, с которыми я играл. Вот они знали, но из-за вас и еще кучи придурков они все отправились в небытие. Ледяная тень, Некона Масидзука, если они такие крутые, то чего же тогда слились? И вообще хрен с ними, ты почему не отправился в ад? Просто царь, Пикачу, да будет тебе, киса, уже столько перерождений прошло, а ты все дуешься. К тому же, ты меня грохнула, так что в расчете. Морской волк, Касука Уэки, с темы-то не съезжай. Про квест рассказывай. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, да, пора бы уговор выполнить. Просто царь, Пикачу, да легко, квест этот можно получить, доведя до суицида Накамату с системой. И бац, получаешь 10 жизней. Вот только перерождаешься все 9 в одном и том же персонаже, хоть и в разных мирах. Так что дерзайте, вон киса опять в подходящей тушке. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, сдохни в мучениях, крыса. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, закончили, тогда давайте продолжим. На повестке дня у нас приобретение кланового замка. Легендарный стрелок, Харуглари, на какие шиши, шеф. Все сейчас в мирах, где сильно не развернешься, на себя хватает с натягом. А торговать с нами никто не хочет. Стальной гигант, Лерия Паладинайт. А что стало с клановой кубышкой? Морской волк, Касука Уэки, ее король гарема хранил. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, где он вообще? Разрушитель миров, Канта Мидзуна, его на перерождение отправили, после того как выяснилось, что все из нашего клана приносят с собой хрень неведомую в новый клан. И дело тут не только в названии. Морской волк, Касука Уэки, это да, я например не могу развиваться иначе, как по определенному билду. Все в ней его получают такую наценку вау, что хоть вешайся. Ледяная тень, Неконом и Сидзука. А у меня ограничение на получаемый опыт. Только ночью нормально идет, а днем на Х10 режется. Король гарема, Чифуса Маню, вам еще повезло. А я уже третье перерождение подряд в баб перерождаюсь, да еще в таких бредовых мирах, что хоть вешайся. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, это карма. Морской волк, Касука Уэки, определенно она. Легендарный стрелок, Харуглари, смирись. Король гарема, Чифуса Маню, идите вы все к неназываемому целоваться в засос. Просто царь, Пикачу, коллега, имя вашего вместилища мне смутно знакомо, не поможете освежить память, да и остальным, наверное, будет интересно. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, кстати да, ты так и не подал информации о том, в каком мире находишься. Так что будь добр, король гарема, Чифуса Маню, договорю же бредовый мир, с бредовыми правилами, и разжиться тут нечем. Просто царь, Пикачу, вспомнил аниме про сиськи, и про то, как их сделать больше, а потом еще больше. Король гарема, Чифуса Маню, нет, хватит, я так больше не могу. Я ведь эти гребаные свитки даже в руках не держал, но нох-нык, они с каждым уровнем прибавляют в объеме хнык-хнык, у меня только 45 уровень, а они хнык-хнык, уже 5 размера хнык. Такими темпами я ходить не смогу, не то что мобов валить. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, это карма. Морской волк, Касука Уэки, определенно она. Легендарный стрелок, Харуглари, смирись. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, будь мужиком, крепись. Король гарема, Чифуса Маню, все. Я так жить не могу, где моя катана? Ледяная тень, Неконом и Сидзука, нытик. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, народ, он это реально... Харакири сделал. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, у меня скрытый квест выскочил. Морской волк, Касука Уэки, у меня тоже. Легендарный стрелок, Харуглари, и у меня. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, та же история. Просто царь, Пикачу, народ, я когда говорил дерзать, я это, прикалывался просто. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, молчи, крыса, не до тебя сейчас. Морской волк, Касука Уэки, царь, а как от награды за такие квесты отказаться? Я не хочу так. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, нужно просто не подохнуть, и будет все норм. Просто царь, Пикачу, а что дало? Стальной гигант, Лерия Паладинайт, ты сначала скажи, избавиться от награды можно или нет? Просто царь, Пикачу, со скрытыми квестами без вариантов. Выполнил, значит и награду получишь. Морской волк, Касука Уэки, бляя. Просто царь, Пикачу. Так что дали-то, разрушитель миров, Канта Мидзуна, рассказывайте. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, получили 5 перерождений с бонусами, условиями и штрафами за невыполнение условий. Перерождение исключительно в женских персонажей, выбор мира и персонажа отсутствует. Если отправиться на перерождение после получения 120 уровня, то в новом мире получишь 10% от всех заработанных очков характеристик и умений сразу на старте. Также эти очки будут учитываться в следующем перерождении. Также можно сохранить одно достижение и 2 навыка на выбор, которые также перейдут на следующее перерождение, не потеряв в уровне. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, да это чит. Почему мне не дали? Ледяная тень, Неконом и Сидзука, ты еще про минусы не слышал. С каждым уровнем грудь будет прибавлять в объеме, где-то на размер каждые 25 уровней, и это не учитывая природного прироста. Если попасть в КВТ типа Луизы, Лины, Каника, то еще ничего, с 6 размером жить можно, а вот если в КВТ типа Риас, а если подохнуть до того, как наберешь 120 уровень, получишь урезание получаемого опыта в два раза. Очки умений будут выдавать не на каждом втором, а на каждом третьем уровне. Количество получаемых за уровень очков характеристик сократится на 1, и тенденция со следующими провалами только увеличится. Если провалить все 5 перерождений, будешь вообще не получать очки характеристик за новый уровень, да и очков умений получать будешь в 5 раз меньше, ну и опыта в 10 раз меньше. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, пронесло. Просто царь, Пикачу, да, я общался с реальным задротом по квестам, но даже он про такое не слышал. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, любви и мира всем. Морской волк, Касука Уэки, ты кто нахрен такой? Разрушитель миров, Канта Мидзуна, забыл сказать, это новенький. Сам к нам попросился, и тут же в личку всем кроме стража. Он немного того, но взносы в казну сделал приличные, и продолжает делать, так что не бузим. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, народ, я так рад встретить среди игроков тех, кто почитает великую неведомую хрень так же, как и я. Чё, ото всех, кроме главы клана. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, я пропустил, что-то важное. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, не то чтобы очень. На вот почитай, скидываю тебе лог. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, какой квест-то. Ребят, если что, давайте ко мне, портал я обеспечу. А там мы вас так прокачаем. Ледяная тень, Неканом и Сидзука, иди в жопу. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, и туда можно. Хотя я предпочитаю традиционный секс. Ледяная тень, Неканом и Сидзука, иди нахай краткое, озабоченный. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, но, я тентакливый монстр нормальной ориентации и благородного фиолетового цвета. Ледяная тень, Неканом и Сидзука, глава, блять, тыкова в клан понабрал? Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, я с тобой не согласен, ледяная. Глава может и не очень хороший человек, но точно не блять. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, в личку всем кроме стража. Да угомонись уже, ледяная. Подумаешь, тентакливый монстр и религиозный фанатик, у всех есть свои недостатки. Но, не у каждого есть столько КД и прочего жутко ценного и полезного добра. К тому же у него крутая крыша. Просто царь, Пикачу, в личку всем кроме стража. И кто крыша? Кто-то из великой шестерки. Морской волк, Касука Уэки, в личку всем кроме стража. Это вообще кто такие? Просто царь, Пикачу, в личку всем кроме стража. Тебе должно быть стыдно не знать таких людей. Туда входят такие личности, как великий извращуга и меганагибатор. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, в личку всем кроме стража. Нет, не они. У него крыша, Костян. Страж при его поддержке свой мир за пару дней захватил, и самое прикольное, без сильного кровопролития обошлось. А после страж передал ему арт-портал к замку, в котором были остатки АНХ. Просто царь, Пикачу, в личку всем кроме стража. Вот же сука адская. У меня же после того еще 2 перерождения шерсть сидела от воспоминаний о том, что тогда случилось. Этот лич с какого-то мне уделил слишком много своего внимания. Так что ну вас нахрен, я сваливаю. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, в личку всем кроме стража. ХМ, вышел, несмотря на штрафы. Ну по крайней мере вступительный взнос выплатил. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый. Ребят, вы что там заснули? Разрушитель миров, Канта Мидзуна, нет, просто задумались над новыми возможностями. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, это правильно, новых возможностей будет просто море. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, а когда сможешь подкинуть еще немного КД на замок? Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, даже не знаю, сейчас строится много новых храмов в других частях мира. Костян сейчас недоступен, так как истребляет богомерзких созданий в нашем мире. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, лично. Страж Ада, Сумерниджую не фиолетовый, и лично тоже, но и заказы на уничтожение местным жителям тоже выдал. Но когда закончим собственные межмировые врата и наладим сообщение между нашими мирами, станет полегче, а то сейчас перемещение идет только артами, купленными на аукционе, а там сейчас с этим туго. Ладно, бывайте, а мне нужно спешить в храм на молитву великой неведомой хрени. Ледяная тень, Неканом и Сидзука, глава, ты опять нас на какую-то хрень подписал. Разрушитель миров, Канта Мидзуна, а что было делать? С нами никто дело иметь не хочет, а одиночки и мелкие группы долго не живут. Так что пришлось идти к этим. И не бузите, а начинайте заучивать текст молитвы во славу неведомой хрени. Ледяная тень, Неканом и Сидзука, Не буду я это учить. И вообще, нас скоро всех положат. Крыса-то сбежала и всем растреплет. Так что надо собирать не на замок, а на место на кладбище. Хотя с такой крышей нам о месте на кладбище беспокоиться не стоит. Морской волк, косука уеки, вы как хотите, а я пойду 120-й набивать. Легендарный стрелок, хруглари, и я тоже, если все равно будут гробить, так хоть с бонусами пойду на перерождение. Стальной гигант, Лерия Паладинайт, я тоже пойду. Ледяная тень, Неконом и Сидзука, аналогично. Комментарий глава 0699. https://moni.yandex.ru.4100156003068. Глава 07. В себя пришел только к вечеру, и дело тут не в ранах. Мама, которая сразу же отобрала мою тушку у ирионинов, залила меня зельями и добавила мидчикры, так что тело пришло в норму довольно быстро, а вот сознание подустало, потому и провалялся до вечера. Повезло еще, что на момент взрыва оказался в своем родном теле, а то были бы большие проблемы. Понятное дело, без внимания такое происшествие не оставили, так что ко мне заглянул Ибики. Вот только допрос у него не вышел. Выпроводить из моей палаты мама и прилетевшую на сверхзвуковой хинату у него не удалось. Их взгляды в момент, когда он попросил их покинуть палату, обещали ему такие кары, что все пытки, которые он пережил до этого, покажутся расслабляющим массажем. А после стояли по углам комнаты и генерировали яки, от которого даже Марина стала неуютно. И ладно, мама, Хината когда такому научилась, хотя, наверное, это случайность, случившаяся из-за стресса. Следователю абсолютно честно сказал, что подорвался на собственных взрыв-печатях, которые оказались с дефектом. Еще меня навестил макак, пожурил за неосторожность и был таков. Заглядывал и Данза, поспрашивал, случались ли такие сбои раньше. Я также честно ответил, что взрывы у меня не редкость, но такой в первый раз. Тот чему-то покивал, пожелал скорейшего выздоровления и ушел. Но он, в отличие от макака, на фрукты разорился. Да я эту корзинку никогда есть не стану, под стекло и в стазис, а после на полочку поставлю, будет память.